«Тебе понравилось послание?» – спросил Егор с потаенной надеждой, помешивая чай серебряной ложечкой. Она так колотила о стенки фарфоровой кружки, что лучше бы уж в колокол звонили. От бессонной ночи у меня раскалывалась голова. А тут еще этот любитель любовно-юмористических опусов нарисовался с утра пораньше с желанием выпить кофе. Я бы сейчас чашечку коньяку выпила. Голова болела, как от знатного похмелья, а ведь я человек тренированный. Перед операцией 50 грамм коньяка, чтоб ладони не дрожали, милое дело. Не то чтобы Егор сильно ждал моих восторгов, скорее не особо доверял красноречию сочинителя и припер, то есть явился лично проверить, проняло меня или нет. Проняло. Я поджала губы и кивнула, старательно изображая восхищение. На деле вспомнила о чреслах и неувядающей латуни, искренне надеясь, что пахну куда лучше, и это не тонкий намек. «Великолепно!» – выдохнула, сдерживая смех. Сохранила на память для будущих поколений. Им тоже посмеяться полезно. Смех жизнь продлевает, слово доктора даю. Кстати, о памяти поколений. Помню, как пришла снимать с банкомата первую зарплату помощницы медсестры. Банкомат кряхтел, звенел, пыжился, никак ржал. Долго издевался, прежде чем выдать мне заветные 3000. Так вот, первую из них я в рамочку вставила и на стенку повесила. Если доведется вернуться домой, я знаю, что будет висеть рядом с этой памятной 1000 деревянных. Поморщилась от яркого солнечного света и закуталась в палантин. Завтракали мы в беседке. Среди цветущего жасмина, звенящих фонтанчиков и прохладного ветерка. Егор явился внезапно, поэтому я наскоро собрала волосы в высокий хвост, как часто делала на земле. Накинула шелковый халат и прихватила палантин, если замерзну. Ах да, забыла про одну деталь, которую пришлось достать из-под кровати, а потом из коробки, из мешочка, из пакетика и еще одной коробочки. Кулон с прослушкой. Как бы невзначай коснулась его кончиками пальцев, разглядывая бабочку, пригревшуюся на ароматном цветке жасмина. «Это шаг?» – осторожно спросил Егор. «До некоторых доходит, как до жирафа». «Первый», — ответила тихо и добавила, прерывая торжествующую улыбку бывшего. «Но, Егор, ты подорвал мое доверие. Не думай, что это будет легко и просто». «Ты же знаешь, я сделаю все, что захочешь». Пожала плечами, наблюдая, как по мощенной улочке за зеленой изгородью нашего участка то громыхают паровые машины, то скачут лошади, то проезжают дамы на велосипедах. Айрон все больше напоминал мне дом. Хотя есть кое-что. Да нет, забудь. Это слишком даже для тебя. Отмахнулась, делая глоток кофе. Егор, поправив лазурный шейный платок, подобрался и подался вперед. Его белоснежный камзол ослепительно сиял на солнце, выдавая отчаянную попытку своего хозяина произвести впечатление. «Говори». Аккуратно поставила фарфоровую чашечку на блюдце в форме листа кувшинки и начала как бы нехотя. «У меня есть один пациент, которому медицина, увы, уже не может помочь. Но есть один редкий артефакт. Он описан в сарсонских рукописях. Я осеклась, набивая цену. Да, впрочем, ладно. Лучше у Клиффорда спрошу, он наверняка что-нибудь слышал». «Что за артефакт?» – обиженно спросил Егор. «Песочные часы». Вздохнула обреченно, словно требуя звезду с неба. «И как мне узнать, что это именно они?» «Ты точно не ошибешься. Других песочных часов сарсонские рукописи не описывают». «Два дня максимум». Он приосанился. «Правда?» Я изобразила сраженную наповал девицу и даже поморгала ресничками. Перебор, наверное. «Я же сказал, что достану для тебя все, что захочешь. «Сегодня вечером у тебя или у меня?» Резко сменил тему этот «Прости, господи, джентльмен». «У тебя или у меня что?» «Отпразднуем». Егор поиграл бровями, намекая, что праздновать будем с голыми пупками и в идеале голым всем остальным. «Так, и где обещанная помощь графа Айрона?» Смех смехом, но принц на белом коне не заставил себя долго ждать. Прежде чем я успела придумать отмазку поубедительнее месячных или больной головы, из-за угла показался его сиятельство на белоснежном ворне. Поразительно, но в этот раз граф удосужился принарядиться. Шелковая рубашка пряталась под малахитовым камзолом, отороченным угольно-черной вышивкой в тон брюкам и высоким до колен кожаным сапогам. «Вот только его не хватало!» Недовольно пробубнил Егор и закатил глаза. Он сидел спиной к его сиятельству и мог себе позволить любые гримасы. Собственно, не скупился. Я кисло помахала ладонью второму незваному гостю, который уже спешился, и сунул перчатки подбежавшему к нему дворецкому. Тут и иты мои высыпали на дорожку, ведущую в сад. Склонились перед графом в реверансах и, опустив взгляды, попеременно справились, не нуждается ли сиятельство в чем-нибудь. «Мне тоже, что пьет хозяйка». Кивнув, девчонки наперегонки бросились в дом. «Не удивлюсь, если за право нести чашку графу разразится война. Дай бог донесут раза с пятого». «Доброе утро, господа!» – бодро заявил граф, взлетая в беседку. Здесь и до него не ахти какая атмосфера царила. А теперь она и вовсе попахивала прокисшими щами. «Что-то вы не веселы, почему не празднуем?» «Интересно, а Егор помнит, как этот выдающийся экземпляр мужского пола бесцеремонно окучивал меня, как любимый кустик сортовой картошки прямо на его глазах?» Судя по взгляду, если и помнит, то старательно изображает амнезию. «А что праздновать?» – вяло поинтересовался Егор. «Конечно же, открытие больницы. Насколько помню, вы спонсор проекта. Леди Джулия с таким восхищением рассказывала о вас, что я решил познакомиться лично. Вчера вы так скоро нас покинули. Замечательно бы и сегодня повторить этот подвиг». «Да, я почувствовал себя нехорошо», – нахмурившись, произнес Егор, но быстро повеселел. «Джулия правда говорила обо мне?» «Не переставая», – заверил Адриан, опускаясь на диванчик рядом со мной. Пришлось ущипнуть графа, когда его рука хозяйски опустилась мне на плечо. Но Егор этого не видел, он вообще мало что видит, когда ему поют дифирамбы. «Надеюсь, вы не против, если я присоединюсь?» «Нам есть что обсудить». «Это точно. Например, внезапную любовь графа к магической ботанике и нательной живописи. Но, вопреки всякой логике, мы битый час обсуждали больницу». Егора беседа быстро утомила, и, отговорившись делами, он откланялся, обещая прислать вечером карету. «Да упаси Всевышний!» Как только пыль от копыт Егоровой лошади осела на мостовую, мы с графом синхронно выдохнули и улыбнулись. Прежде чем прозвучали новые слова, я приложила палец к губам и указала на кулон. Понятливо кивнув, его сиятельство предложил прогуляться до здания больницы. Ремонтная бригада уже ждала указаний, а дизайнеры за ночь подготовили несколько проектов, которые ждали утверждения. Ехать верхом удобнее. Я позволил себе позаботиться о костюме для верховой езды для вас. «Не сочтите за дерзость». Адриан махнул рукой, и Анита, словно только этого в кустах и ждала, тут же выскочила с большой плоской коробкой в руках. «Не торопитесь, я терпелив. И у вас прекрасный лимонный джем». «Лимонный джем. А у вас прекрасные ягодицы. Особенно, когда они двигаются отсюда в направлении, откуда прибыли». Пара ласковых так и рвалась с языка. «Но я же вроде как леди». Когда оказалась в спальне, захотелось к паре ласковых добавить еще дюжину, потому что внутри коробки оказался брючный костюм, что хорошо, но тех же цветов, что костюм его сиятельства. Что, разумеется, плохо. Сделала ход конем, брюки надела, а вместо женского малахитового жакета надела свой бордовый из бархата. Как раз в тон к нему имелась шляпка с вуалькой и белоснежные перчатки. Кулон, понятное дело, спрятала под семью замками, еще и подушкой придавила, да-да, прямо под кроватью. Мало ли до чего современная техника дошла. А уж вперемешку с магией одни боги знают, на что она способна. Адриан не удивился моему наряду, только кивнул со снисходительной улыбкой. Не подошло по размеру. Нагло соврала, ловко забираясь в седло оседланной для меня лошади. «По цвету, вы хотели сказать?» С иронией осведомился он. «Конечно же, это чистое совпадение, что мне выбрали камзол из точно такой же ткани, как ваш». «Чистое совпадение», – меланхолично заметил он. Внимание Адриана перестало меня тяготить. Хотя оставался еще вопрос цветка и нательной живописи, который я не стала оставлять на потом. «Выкладывайте, в чем подвох этого вашего драконьего перестраха?» – спросила, пришпорив коня. «Драконий пересвет – цветок редкой красоты. Столь же редкой, как вы, леди Джулия». «Давайте без высокопарных оборотов. Во что вы меня втянули? Вы сняли метку Кристиана, но пометили меня новой. Я жду объяснений». Адриан улыбнулся и, кивнув какому-то прохожему с высокой шляпой-цилиндром на голове, пояснил. «Защитные чары. Мне будет спокойнее знать, что вам ничего не грозит в мое отсутствие». «Если защитные, ладно». Но что-то подсказывало, верить графу Айрону на слово не стоит. «А ваш план в защитных чарах? Егор планирует отпраздновать наше воссоединение сегодня вечером. Как это будет? Его вышвырнет в окно?» Меня всегда возмущало, что выкинуть человека в окно куда легче, чем выкинуть из мыслей. Как-то коллеги со скорой рассказали забавный случай. Прибыли они на вызов. Два веселых друга... Веселых после 7 бутылок боярышника, принятого не в лекарственных целях. Поспорили, что будет, если спрыгнуть с 6-го этажа в сугроб. Ясное дело, никто прыгать не хотел. Тогда толстяк помог другу решиться и выкинул того в окно. Полет закончился на дереве, а мужик отделался синяком и легким испугом. Прибывшая на место бригада скорой рассказу не поверила. Мужики продолжали веселье, хотя соседи уверяли, что один из них выпал из окна. С криком «Да ты шо не веришь, на, смотри!» толстяк выкинул худого повторно. Так вот, к вопросу о том, что из окна выкинуть человека просто. Попробуй выкини его из головы и сердца. «Вариант с окном мне нравится больше», — плутовато заметил граф. «Но ваш благоневерный всего лишь впадет в чары. А дальше все зависит от его фантазии. Как бы мне на утро краснеть не пришлось. Фантазия у Егорушки ого-го какая!» Продолжать разговор я не стала. Если магия цветка защитная, пусть остается. Да и лучше мы проведем операцию по воссоединению тычинки и пестика на моей территории, а не в мужицком логове.